Хорошо еще, что не в глаз. Но, блин, что делать? В моей душе начинал зарождаться страх. Настоящий, серьезный страх за свою жизнь. Почти такой же, как в тот раз, в Уважухе, когда да много раз. Новая взрывная стрела и новый рез. Не останавливаясь, практически без паузы, еще одна взрывная стрела точно в голову. Рез по лицу. Причем, явно нацеленный по глазам, но мне удалось немного увернуться и порез. Причем гораздо более глубокий, чем до того на теле, пролег через нижнее веко, переносицу и щеку. Тут же новая взрывная стрела, и опять в лицо. Я в отчаянии выдал очередного ежика, запустив волшебные пули дождем во все стороны сразу. Причем, я сделал это не столько для того, чтобы выиграть себе секунду, сколько из страха. Я на самом деле начал бояться за свою жизнь. Больше того, начинала подниматься волна паники. Ведь меня загоняют. Реально загоняют, как дикого зверя. Подхлёстываемый этим страхом, я кинулся в сторону лучника. По крайней мере, в ту сторону, откуда прилетела последняя стрела. Побежал, рыча и пуская молнии с обеих рук. Рез по ноге меня не останавливает. Рез по спине тоже. Страх и ярость придают сил. Взрывное ускорение превращает мое тело в низколетящий снаряд, неостановимо пробивающий все на своем пути. Влетаю в фигуру в плаще, в пустой плащ. Сметаю его собой, сжигаю холодным огнем своей магии и ярости. Но не останавливаюсь. Новых резов на спине нет. Значит, я быстрее. Значит, они не могут за мной угнаться. Значит, нельзя останавливаться. Впереди стена. Плевать. Врезаюсь в стену и пробегаю. Проламываюсь насквозь через всю толщу гномьей кладки, даже почти не снижая скорости. Стена остается позади. Новых резов не следует. Прилетает стрела в спину, но лишь колет, почти не пробивая кожу, как и в первый раз. Плевать. Я вижу спасение, развалины второй крепости. В то радиоактивное болото за мной сунуться не решится никто. Надо теперь только добежать, чтобы не остановили. В ногу прилетает стрела. Бьет больно, очень больно. Пробивает икру насквозь, но мне уже плевать, я ломлюсь вперед, и, похоже, даже, что не за счет ног, состояние очень напоминает мой полет, тот самый, возможность которого мне раньше давали ныне сгоревшие доспехи. Что ж, может, не только циферки и возможность дыхания под водой было унаследовано, плевать, остается 200 метров, 100, еще одна стрела пробивает вторую ногу, 50 метров, вот и стена. Ее остатки. Не ищу входа, не сворачиваю, не петляю, ломлюсь прямо, насквозь, пробиваю. Еще 50 метров. Все. Плюхаюсь в гнилую воду и иду на дно. Здесь меня никому не достать. Глава 8. Утром крепость Фер выглядела мрачно. Пустые стены, пустые окна, отсутствие стражников на воротах, тишина и вороны. Не очень много ворон. Не успело их много еще слететься. Хотя, какая может быть тишина там, где вороны? Однако, все равно, тишина, если сравнивать со звуками той же крепости, но в другое время, в то, когда она полна людей и жизни. Сейчас же только хлопанье крыльев, склочное карканье вокруг горы из отрезанных голов в центре строевого плаца, а рядом с этой кучей висят неподвижные смайлики головорезов, моих головорезов, которым я забыл отключить режим автоматического сбора голов павшей нежити. Вот они и продолжили собирать только уже не у скелетов, а у трупов слегка посвежее. Немного успокаивало только то, что я им на базисном уровне прописал запрет на сбор голов живых существ, и запрет этот отменяется только прямым моим вмешательством, специальной кодированной командой, но лишь немного, совсем немного. Ведь есть ли разница, если все те люди, из головы которых, вороны, сорись между собой, выклевывают теперь глаза, мертвы, а вчера были живы, сегодня уже мертвы, пришли ночью два хайлевела, и вот они из живых, веселых, грустных, ходящих, бегающих, марширующих, занимающихся хозяйственными делами, превратились в неподвижных мертвецов. И хорошо еще, что неподвижных, а не в бродячих и вечно голодных. А ведь в данных реалиях могли. Я медленно дошагал деревянной походкой до кучи голов, постоял неподвижно, затем рухнул на колени и склонил голову, бросив руки беспомощно вниз, кистями на землю, ладонями вверх. Весь вид мой выражал шок, непонимание, растерянность, отчаяние, сломленность, опустошение, в общем, все то, что должен был испытывать в этой ситуации нормальный человек. Гротескное, наверное, было зрелище, учитывая то, что я был с ног до головы закован в броню из черных костей, которая, словно бы, еле заметно, слегка парило черно-сизым дымком под лучами медленно поднимающегося утреннего солнца. Шипы на спине, шипы на наплечниках. Глухой шлем, чем-то похожий на шлем самого первого костюма Железного Человека из первого фильма о нем. Только дырки для глаз застеклены, а прорези для рта и носа нет совсем. Вообще, я сам себе именно Тони, облаченного в его монструозный Марк 1, во всем этом напоминал. Или Ивана Ванка. Грубая работа, даже топорная, но на изыски, проработку дизайна, выверку отдельных элементов и деталей времени не было. Строгал и сшивал буквально на живую нитку, используя для работы тот материал, что был под рукой в том болоте. Кости того убитого мной эсэсового змея и эсовые ядра с трупов других, так и продолжавших плавать в мертвой воде монстров чуть попроще. Использовал, даже не подвергая чистке. Брал, как есть, фонящими и пропитанными смертью. Мне-то она ничем не грозила. Наоборот, подпитывала резерв, бодрила и наполняла силой. В таком костюмчике в цивилизованном городе не покажешься, да и в нецивилизованном. Либо камнями забить прогнать попытаются, либо сами в ужасе разбегутся. А кто не разбежится, сдохнет в муках при моем приближении. Все равно, как если бы я себе латы из обогащенного урана или оружейного плутония выковал. Жуткая штука. Да, видимо, фантазия у меня скудная, но доспехи – это то, что пришло мне в голову, пока я лежал на дне радиоактивного болота и пытался врачевать свои раны, что получалось из рук вон плохо. В каждой царапине какая-то агрессивная чужеродная энергия бурлила, не давая ей закрываться и срастаться, заставляя их болеть, дергать и наносить, пусть малый, но повторяющийся урон телу. Зелья не помогали, ни лечилки, ни антидоты, им не хватало силы. То, что засело в ранах, было значительно концентрированнее и мощнее. Яд, подло, но очень эффективно, и замечательно сочетается с той тактикой, какую применяли против меня ночные гости. Резанул, отскочил, спрятался, подождал. Еще резанул, отскочил, спрятался. А лучник издалека, тоже постоянно прячась и меняя позицию, контролирует метание жертвы и не позволяет ей расслабиться. А яд, тем временем, накапливается, начинает действовать, ослаблять, вытягивать силы, ухудшать точность и координацию, выпивать выносливость. И с каждой царапиной яда больше. Действительно эффективно. Скорость, скрытность и яд. А еще грамотный выбор места и времени, невозможность шарахнуть чем-то масштабно убойным. Чем-то таким, что накрыло бы всю площадь, не оставив шанса спрятаться или уклониться. Почему я не нырнул в землю? А что бы мне это дало? Противник-то уровнем мне, если и уступает, то не сильно, а как в уважухе мне наглядно продемонстрировали драконы, все, кто переполз через планку двойного С, тоже так могут, а в земле я медленней, чем на поверхности, и, что куда хуже, рано или поздно, придется вылезать, а, если стрелок был способен прицельно бить сквозь стену, то, где гарантии, что не сможет бить и сквозь толщу земли, ну или по крайней мере отслеживать мои перемещения, да, погружение, возможно, дало бы мне передышку, но на что бы я ее потратил? Очков с собой нет, планшета нет, материалов, инструментов и ядер тоже нет, они все в сумке остались. В браслете, только аптечка, небольшой запас сухофруктов и пара фляг с водой, ну и 4 подарочных стрелы. В кольце, кинжал босса уважухи, которым тот пырнул меня напоследок, что бы я там, на глубине делал. Тихо слабел и загинался от яда, может быть, рассуждения мои не лишены изъянов, но стоит вспомнить, что думать приходилось в крайне стрессовой обстановке, в условиях, когда работает бей-беги. Сначала я бил, потом побежал. Повезло, что организм крепкий, хватило сил убежать, несмотря на яд. Кстати, о яде. Удивительно то, как мне удалось с ним справиться. Его постепенно вытеснила из ран радиоактивная вода. Яд, как оказалось, каким-то образом, все равно относился к живому. Хоть он и убивал, но сам, при этом, был жив. Возможно, именно поэтому он был так устойчив к лечилкам. А вот мертвая вода, до полного насыщения пропитанная энергией смерти, убила и сам яд. Однако, подобный способ борьбы с ядом, я не посоветую никому, от фона и мертвой воды умрешь куда быстрее, чем от яда, и куда надежнее. Такой способ подходит лишь нежити и магам смерти. Хочется надеяться, что я, пока что, отношусь ко вторым, а не к первым. Потом было проще. Потом, это, когда яд умер. Справляться с энергией смерти в своем теле я уже умел. Научился на дне своего звездного озера. Молнии Ситха, в то время, так и полосовали толщу воды в болоте, расходясь бесчисленными деревьями и веерами от того места, где я лежал. Затем ударный крафт, облачение и путь обратно в крепость. Зачем возвращался? Почему спешил? Наверное, из-за того, что каким-то шестым, седьмым, восьмым, десятым, двенадцатым чувством ощущал вспышки смертей, что шли и шли со стороны ФР. Я стоял на коленях перед горой отрезанных голов солдат, офицеров и простых служащих из гражданского персонала, и ничего не происходило. Они не нападали на меня, они не купились на мой театр одного актера. Либо я был недостаточно убедителен в роли разбитого чувством вины героя, то ли они оказались слишком осторожны, то ли они знали обо мне больше, чем я готов был предположить. Откуда-то знали об особенностях моих реакций на травмирующие обстоятельства, о том, что такие вот картины не ломают меня, лишая воли, а наоборот, делают гораздо опаснее, сшибая любые ограничители в психике. Если это так, то, а может, я просто себя излишне накручиваю, и все проще. Они понимали, что в мертвой крепости я применю масштабные массовые атаки сразу, без раздумий и колебаний. Глава 9. Когда я поднял голову, понимая, что, если не напали до сих пор, то уже и не нападут, то даже вздрогнул. Прямо на меня пустыми глазницами пялились сотни черепов, совершенно голых от какого бы то ни было мяса и остатков иной органики. Ни волос, ни крови, ни кожи, ни мозгового вещества. Гора голых черепов, как в рекламе, блин, старый про Тамерлана и его пирамиду камней. Только, как это и без дополнительных пояснений понятно, там были голые белые камни, а здесь черепа. Тоже белые, словно бы пролежали тут уже не один десяток лет. Мне потребовалось секунд 5, чтобы это вообще осознать, и еще почти минута на то, чтобы догадаться, как это произошло, и, что вообще произошло, куда делись головы, откуда взялись черепа. Да уж, можете считать меня тугодумом, но я бы посмотрел на вас в такой ситуации, после веселой ночи и не менее веселого созерцательного утра. В общем, это действие моей брони. Проклятые кости монстра СС ранга, скрепленные и обработанные ядрами ранга С, это серьезно. Это очень серьезно и мощно. Просто С, это уже супер, а тут 2 С, крафченные магом смерти в фонящем смертью болоте из не более живых материалов. Это уже не защита, это оружие. То самое оружие массового поражения. Одного лишь моего пребывания рядом в течение нескольких минут хватило, чтобы буквально дезинтегрировать всю живую материю в округе, оставив чистые и даже выбеленные кости. Я встал с колен и оглянулся. Ничего живого вокруг. Ни ворон, что дрались за особенно лакомые кусочки, когда я только подходил, ни зеленых навозных мух, что мерзко жужжали и ползали по всему, что попадалось на глаза, ни живого куста или деревца. И тишина по-настоящему мертвая. ХМ, зато понятно, почему на меня не напали. И не надо никаких сложных теорий придумывать. Я бы, на их месте, тоже постремался к такой ходячей Фукусиме приближаться. Какой бы ты хай ни был, а сопротивление стихии не абсолютно и у хаев, а, учитывая виденные мной лично в Авалоне сложности по излечению ран, осложненных смертью, повод не нападать и не приближаться веский, да и логичный. Зачем нападать сейчас, если можно просто подождать немного, сам загнется, тупо от голода, или все-таки из брони вылезет. Со мной, правда, ждать бы долго пришлось. Голодать я мог долго и будучи еще обычным человеком, системно непрокачанным, что уж говорить про сейчас, но это частности, общий-то смысл от этого не меняется, долго я в этих доспехах все равно не просижу, сам взвою, так к чему лишний риск, говорю же, очень простое, взвешенное и логичное решение, но что делать мне, я задумался, и простоял в задумчивости еще не меньше получаса, потом вздохнул, приняв решение и активировал открытие своей брони. Да-да, на первый марк железного человека она похожа не только внешне, она и построена по тому же принципу, какой использовался сценаристами в кино про гениального Тони Старка. А почему бы, собственно, и нет? Земными-то технологиями я не ограничен. Как уже раньше говорилось, единственное, что меня может сдерживать в артефакторике, это фантазия и ранг материалов. Вот я и воплотил те идеи, которые вкладывались киноделами в этот вот фэнтезийный девайс, то есть броневая прочность, функция экзоскелета, огневая мощь и возможность летать. В принципе, у брони Старка больше концептуальных функций ни в одном фильме показано не было. Ну, кроме возможности действовать автономно, на удаленном управлении, быстро надеваться и сниматься, складываясь в компактный портфель. Ну и про Джарвиса с его специальными интерфейсами и системами наблюдения забывать не станем. Джарвиса у меня нет, и не будет, не доверяю я искусственным псевдоинтеллектам. Можете считать, что я пересмотрел «Терминатора», но не доверяю. Правда, не из-за их гипотетической агрессивности по отношению к создателю или людям в целом. Нет, по другой причине, из-за ошибок и багов. Ведь, как гласит один из основных, но при этом малоизвестных законов программирования, если программа работает верно и без сбоев, это еще не значит, что в ней нет ошибок. Или другой, не менее красивый. Если ошибка не повторяется, на нее забивают. А уж чего стоит само понятие эвристический алгоритм. Для тех, кто от программирования далек, поясню. Эвристический, от слова эврика, то бишь озарение. То есть, эвристический алгоритм, это такой, который работает, выдает результат, укладывающийся в рамки и погрешности поставленной задачи, но как он это делает, не понимает толком даже сам создатель, его выведший бессонной ночью, перепив кофе и закинувшись энергетиками до шалых глаз. И такие эврики используются сплошь и рядом, ведь как звучит еще один постулат, работает, не трогай. Как, при таких вводных вообще можно доверять какие-то серьезные решения искусственному интеллекту? Ведь глюканет же обязательно, да еще и в самый ответственный момент, и самым непредсказуемым образом. Законы Мёрфи еще никто не отменял. Поэтому, мой принцип, любые сколько-то ответственные решения, только на ручном управлении. А так, да, моя броня умела все, что умел и Марк 1. Была крепкой, могла ходить, могла летать, имела кучу наступательных вооружений. У не только реактора не было, его с успехом заменяли местные ядерные технологии. А так, да, у нее даже система самоуничтожения была, если что. Забрала шлема, поднялось, нагрудник и выпрямленные руки раскрылись вперед и в стороны, пояс и ноги тоже. Я вышел из брони, а она осталась стоять на месте. Зачем? Ну, возможно, чтобы спровоцировать нападение. Что, к сожалению, маловероятно. Думаю, пока моя радиоактивная броня вообще в крепости, те хаи, дальше стен вряд ли сунутся. Я б, по крайней мере, на их месте, точно не сунулся бы. Подождал бы, пока цель расслабится и отойдет подальше. Подальше и от брони, и от проклятых болот. Ведь, как ни крути, а торчать в мертвом форте долго не будешь, а в хоть сколько-то обжитые места в этой Фукусиме не сунешься. Вот только, у меня был еще один козырь, который делал всю данную цепочку рассуждений бесполезной. А броню я снял только для того, чтобы удобнее и быстрее было проходить через двери и подниматься по лестницам. Что ж, разочарование было предсказуемым, оттого и не было разочарованием. Ну, почти. В гостиничном номере моей сумки совсем ее содержимым не было. Сперли гады. Нет, ну а как же иначе? Я б тоже спер, нормальная же тактика. Лишить противника ресурсов и обогатиться самому. Но зайти и проверить все равно стоило. Хотя бы для того, чтобы увидеть тела Васи и Вестового, так и лежащие. Один, на диване, другой на кресле. Оба тела, естественно, без голов. При взгляде на них, ладони мои сами собой сжались в кулаки. Пришлось сделать серьезное волевое усилие, чтобы переключиться обратно в цинично равнодушно отстраненный режим, в котором все чувства и эмоции притуплены, словно бы подушкой прижаты. Когда ходишь, что-то делаешь, но воспринимаешь окружающее, как через вату. Занимаешь мысли чем угодно, кроме оценочных суждений. Когда труп, это просто труп, мертвое тело. Тяжелое, неудобное, грязное, возможно, уже и вонючее, но просто труп. Вещь, предмет, а не останки конкретного человека, совсем еще недавно бывшего живым. Отвечает только на вопрос «что?», но ни в коем случае, никто. Однако, режим не означал, что я ничего не понимаю, и точно не означал, что не запомню. Вещей моих не было, ни сумки, ни доспехов, ни запасной одежды, представляющих для меня интерес документов в кабинете коменданта, тоже не нашлось. Разве только мой экземпляр договора с Ганнелом, Фландрией и Уэстом по поводу общих границ, который я, уходя в инстанс, оставил виконту Хантеру на сохранение. Сам Зигфрид обнаружился в своей спальне, в своей кровати, естественно, без головы, но смертельной для него оказалась рана в грудь, точный, почти хирургический укол в сердце, убивший его мгновенно, спящим. И в ране этой ощущалась знакомая уже мне ядовитая энергия. Такая же рана была и у его денщика в соседней комнате, и у дежурного возле дверей кабинета. Вообще, никто из тех, чьи тела я за время своего быстрого обхода важных точек крепости обнаруживал, судя по этим телам, даже не пытался оказывать сопротивление. Да и вообще, если смотреть по положениям этих тел, все они спали в тот момент, когда были убиты. Даже те, кто, вроде бы и не должен, кому это по службе было не положено. Вроде тех же часовых возле арсенала, полковой казны или комнаты управления телепортом. Казны, естественно, не было. Двери арсенала вскрыты. Пропало из него что-то или нет, мне судить сложно, я не знаю, что там должно было быть по описям, актам, формулярам, и что было по факту на момент нападения. Низкоранговое оружие и доспехи лежали на своих местах, но несколько сундуков были взломаны и пусты. Телепорт был разрушен, крепостной щит тоже, но его я, судя по всему, сам разрушил при отступлении, перегрузив, когда пробивал стену своим лбом, как тараном. Ну и окончательно добил своим возвращением через ту же дыру, ворота ж были закрыты, а стража мертва, в моем фонящем доспехе. Крепость Фер, в нынешних местных реалиях, перестала существовать, как стратегический военный объект, став просто большим, красивым, бесполезным строением, непригодным ни к обороне, ни к переброске войск. Обидно. Из интересного, я нашел на одной из полок арсенала сумку с расширением пространства, средненькую, но в моей ситуации, и такой рад будешь, ведь, вроде бы, я артефактор, могу скрафтить себе гораздо круче за десяток минут на коленке, даже без специальных инструментов, но для этого нужны ядра, чистые ядра, а весь мой запас умыкнули грабители, чистить же новонабранные, долго и муторно. Еще нашел несколько смен одежды, кое-какие материалы, запас сухофруктов, не подпавшие еще под излучение моих доспехов, так как кухня от центра плаца была далековато, да и все, в общем-то, разве что, еще документы, точнее, записи в них, у коменданта и у дежурного по телепорту, записи, в которых говорилось об убытии Армана вместе со всем его военным корпусом вечером того же дня, как я закончил гонять гарнизон и отправился отдыхать. Что ж, понять их можно было, миссия закончена, задерживаться, дожидаясь, пока я проснусь и снова начну строить всех рядами и колоннами, желание тоже небольшое, поэтому, в ночь, домой-то оно и в ночь не впадлу свернуться и умотать, после многомесячного командировочного сидения у черта на рогах, уж я-то по себе знаю, сколько командировок прошел за 9 лет, и то еще удивительно, что Арман сразу не умотал по моему возвращению, еще неделю зачем-то со мной тут тусовался, подставляя свои войска под мои репрессии, хотя, возможно, он ждал приказа от императора, который как раз накануне и пришел посредством защищенной правительственной связи, о чем была отметка в журнале у коменданта. Да уж удачнее момента для нападения не придумаешь. Хайлевильные войска из крепости ушли, цель утомлена, гарнизон утомлен и измотан, а дольше ждать нельзя, цель уйдет телепортом в столицу. Может, зря я отказался вместе с Арманом ехать, ведь он предлагал, и даже не один раз, вот и довыеживался, самостоятельность и независимость свою выказывая, да выделывался сам с усом, а теперь 2000 человек мертвы, а я жив, пока жив, я понимаю, зачем это все было устроено, вырезание гарнизона моей крепости, это прием психологической борьбы, попытка вызвать у меня чувство вины, раздавить меня этим чувством, подорвать моральный дух, заставить делать опрометчивые шаги, начать ошибаться, и это могло сработать с кем-то имеющим похожий со мной психологический портрет. Был лишь один нюанс, я свой портрет знал, старательно изучал его еще на земле, и чувство вины научился от него избавляться. Все эти 2000 смертей не я их убивал, не мне и вину за это тащить, не я гнал их в солдаты, соблазняя и увлекая высоким жалованием, не я тащил их в новую имперскую крепость, соблазняя льготами, коэффициентами, выплатами и вакантными должностями, тоже касаемо и гражданских. Все понимали, что крепость на границе с серийной важухой – это риск. Однако, также понимали и то, что, где риск, там и прибыль. Не получится на меня вину переложить, не возьму, и действовать буду без лишнего надрыва и спешки, включая голову. По крайней мере, постараюсь. Закончив свой беглый осмотр крепости, я снова залез в броню и потопал уже в ней в подвал арсенала. Он был один из самых глубоких. Уж мне-то хорошо это было известно, я ж, в конце концов, один из тех, кто строительством этой крепости занимался. Канализации, водоканалы и подвалы, моя работенка. Спустился в подвал и дверь за собой закрыл. Спустился не один, а в компании всех своих головорезов с мусорщиками. Перед уходом позволил себе один единственный сентиментальный поступок, забрал так и валявшуюся на полу гостиницы дверь, ту самую, из массива дуба, сорванную с петель и пробитую очередями стрел ночного лучника, отнес к куче черепов. Там грубо острогал до формы стандартного креста без надписей и украшений, без косой перекладины. Просто крест, просто дубовый, воткнул его в мостовую. Потом взял одно из грязных ядер, потратил время и силы на то, чтобы его почистить, после чего впаял его в дерево, программируя на прочность, долговечность и неизвлекаемость. Потом постоял немного, залез в броню и пошел в подвал. Кстати, о ядрах. Ни на одном из виденных мной тел ядер не было. Убийцы их все собрали, не постеснялись. В подвале я засел надолго, дня на два, наверное. Примерно столько мне понадобилось на очистку 8 ядер С-ранга и создание на их основе из почищенных же костей болотного змея камней телепорта с настройкой на маяк, оставленный в крысином данже Эвалона. Потом активировал его и телепортировался туда. Сами же камни оставил включенными, активными, замаскированными в стенах подвала. Октограмму скрытой, невидимой. Такая вот своеобразная мышеловка. Достаточно лишь ступить с последней ступеньки лестницы на пол, чтобы тут же быть заброшенным в данжевый лабиринт, в ту его часть, что находится за грязным залом босса. Естественно, остались висеть высоко над крепостью и мои светляки и спутник. Асинхронизированы они были уже с модулем управления, вставленным в шлем брони, съемным. В данже я забрал оставленные там в прошлый раз 8 камней, прошел через грязный зал, оставив в его центре свою броню, забрался в один из десятка тоннелей, отходящих от него. Там удалился достаточно, чтобы оказаться на чистом пространстве, как следует почистился там, не оставив при себе ни одного фонящего предмета, после чего телепортировался в тот самый гостиничный номер, из которого в прошлый раз проводил тестовые пуски. На мою удачу, номер был в этот момент пуст, хотя, ну а что бы было, даже будь он занят, да ничего, я же прыгал в своем инвизе. Никто бы и не заметил моего прибытия. Ну, за исключением того маловероятного случая, если бы именно в этот момент там был Хай, выше меня уровней на 10. Очень маловероятный случай. А дальше? А что дальше? Тихо покинул здание гостиницы и, вдохнув утренний воздух Авалона, потопал в сторону Дворцовой площади. Глава 10. Дворцовая площадь Авалона встретила меня пустотой, тишиной и первыми лучами восходящего солнца, только-только начавшего показываться из-за домов. Раннее же совсем утро-то, оттого и тишина с пустотой. Правда, тишина относительная, общественный транспорт уже начинает свое движение, где-то вдали уже слышен лязг движения трамвая по рельсам, еще шарканье метел дворников, крики петухов, как неудивительно такое в большом городе. Однако, видимо, местный мегаполис не настолько далеко ушел по пути индустриализации и урбанизации, как земные Москва, Пекин или Нью-Йорк, и частных секторов внутри Авалона еще хватает, в которых, на частных подворьях, в том числе и домашнюю птицу содержат. Кстати, до десятка дворников присутствовало прямо на площади, в быстром темпе, сноровисто прометая ее, двигаясь цепью в круг памятника. И это не было удивительно, центральная же площадь столицы империи. Она должна каждый день быть вылизана, не то что убрана, ведь лицо города же. Мимо меня вперед проехали одна за одной 3 поливальных машины цистерны с водой, практически такие же, как на земле, в той же Москве или другом сколько-то крупном городе старушки России. Пузатенькие, приплюснутые, даже цвета такого же, оранжевого сама цистерна, и синяя водительская кабина. Только, тише намного работают, чем знакомые мне по моему миру ДВСные аналоги. Но это и понятно. Ядерная же технология, чему шуметь-то? Ну, кроме шин по дорожному покрытию и всяческих подвижных частей механизма, трущихся, гремящих, стучащих, вибрирующих, подпрыгивающих на кочках. Я, кстати, своим заметно усилившимся чутьем артефактора мог точно определить, сколько и каких ядер в каждой из проехавших мимо меня машин использовалось. И, если ему верить, то все ядра не превышали Б-ранга. Да и то, сама Б-шка только одна, непосредственно в двигателе. Остальное, Д-шки, С-шки, Е-шки и даже Ф-ки. Мелочь, не заслуживающая внимания. Жесть. Вот я зажрался-то. Все, что ниже Э-ранга уже внимания не заслуживает. А ведь раньше, всего какой-то год или два назад, мне такие артефактные автомобили жутко дорогой и элитной штукой казались. С другой стороны, после того, как я целую крепость, рассчитанную на постоянное пребывание в ней 3000-го гарнизона, на свои карманные деньги построил все, что ниже эранга действительно начинает восприниматься мелочью. Я засмотрелся на веер, бьющие из специальных распылителей воды, запущенные этими поливалками по мостовой, смывающие, сгоняющие к краям всю немногочисленную пыль и грязь, оставшуюся за прошедшей этим местом цепочкой дворников с метлами, погрузившись в свои мысли, и едва успел отреагировать на стрелу, летевшую мне точно в глаз. Едва, но успел, и в следующие секунды с некоторым отупением смотрел на эту стрелу, зажатую в моем правом кулаке, очень-очень знакомую стрелу, почти точно такая же эсовка, как это, летело мне в горло совсем недавно в крепости Фер. Еще один подарок выгодному клиенту. Раздался знакомый ехидный голос ночного стрелка со стороны памятника основателю города. Что-то ты долго добирался для человека, владеющего технологией личного телепорта, с еще большим ехидством добавил он, отвлекая мое внимание от второго убийцы, который именно в этот момент ударил меня своим кинжалом под ребра как раз с той стороны, с которой я поднял руку, чтобы перехватить стрелу. Больше 2 недель. Или ты и впрямь надеялся, что мы сунемся в твою ловушку в том подвале? Лучник продолжал говорить, но кто его слушал? Уж точно не я. Мне вообще было сложно слушать кого-либо, воспринимать замедленные звуки, удовольствие на любителя. И так скажу, оно ниже среднего. Нет, первые несколько минут, прикольно. Но потом, да еще и двигаться с нормальной скоростью, находясь под мощным ускорением, очень напряженно. Под каким ускорением? О чем вообще речь? Только о том, что я артефактор, который хочет жить, у которого были время, спокойствие и целый данж материалов. Очень-очень мотивированный артефактор. Паранойю трудно отнести к тем душевным недугам, которые у меня можно диагностировать, но вот разумная осторожность или все-таки паранойя, хотя имеет ли это значение, ведь, если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами не следят. И то же самое, если паранойи у вас не, факт только в том, что вылез из лабиринта я, обвешанный разными артефактами с бафом на скорость, точность, уклонение и восприятие, как новогодняя елка игрушками. Браслеты на запястье, браслеты на щиколотке, куча подвесок на шее и специальных подвязок на бицепсах рук и квадрицепсах бедра, на икроножных мышцах, тренчик вокруг талии под основным ремнем поясом. Много чего, но все более или менее скрыто под одеждой. Скорость, точность, уклонение, то, чего мне в прошлом бою больше всего и не хватало. С защитой ведь был полный порядок, оружие врагов лишь слегка царапало. С силой и атакой, тоже. Критический проигрыш у меня был именно по скорости и восприятию. Я просто не успевал отвечать на атаки инвизера и только поэтому проигрывал. Кстати, о восприятии. Оно же отвечало не только за возможность рассмотреть или просто заметить разных скрытников и инвизеров, но и за то, чтобы успевать воспринимать мир, не отставая от резко ускорившегося тела. И, чтобы добиться этого самого ускорения восприятия, мне пришлось сделать то, на что бы я ни под каким видом не пошел бы, оставаясь на земле. Я проколол уши, и не в одном, блин, месте. Не только мочка, но и весь внешний край уха. По 10 дырок в левом и в правом, и в каждой дырке по серьге, гвоздику и зачищенной кости болотного змея, артефакту S-ранга, 20-кратный суммирующийся баф на восприятие и минимум такой же на скорость. Сейчас я больше не был медленным, и первым это понял инвизер, первым из их с лучником парочки, и, скорее, не понял, а почувствовал, и даже прочувствовал. Правда, понимание это все равно пришло к нему слишком поздно. Моя правая рука успела отбить его руку с кинжалом. При этом, стрела, так и не выпущенная мной в процессе, вошла ему в запястье, заставив выронить этот кинжал. Но не это было главным, не потеря инвизером его крутого основного оружия. Нет, главным было то, что он оказался близко и уже никак не успевал сбежать. Я не знал всех его возможностей, того, какие козыри у него еще припасены, а они непременно должны были быть у такого мощного хэ, в том числе и что-то для вынужденного боя на ближней и сверхближней дистанции, и совершенно не имел никакого желания узнавать, тем более, проверять их действенность на себе, да и сбрасывать со счетов лучника не собирался. Поэтому, я и не стал вступать в борьбу, не стал и бить молнией, ведь во время удара я вынужден был бы оставаться неподвижным и сосредоточенным только на одном враге, становясь отличной мишенью. Вместо этого отпустил стрелу и схватил за обозначившееся в воздухе за счет следа крови на нем запястье, а после этого рванул вниз, взламывая ногами брусчатку площади, погружаясь в грунт под ней. И дальше, дальше, глубже, глубже. Это не был прыжок, нырок или плавание, как раньше. Нет, это была совершенно новая фишка. Это был полет. Полет вниз. Полет не в воздухе, а в земле. А собственно, какая тут принципиальная разница, земля или воздух, если полет происходит не за счет аэродинамических сил, а плотность тела в достаточной степени превышает плотность среды, дело остается только за мощностью движущей силы, толкающей тело в выбранном направлении, затем, чтобы его хватало на преодоление силы трения, которая в земле куда выше, чем в воздухе, а мощности хватало с большим избытком. Не только унаследованная от погибшего доспеха способность к полету, но и специальный артефакт-пояс, прошитый бляшками-артефактами S-ранга, созданный мной в лабиринте, созданный и проверенный, опробованный там. То есть я был полностью уверен в том, что оно, моя фишка работает, что я могу так делать. Не экспромт-то был, а в достаточной степени отработанный боевой прием. Я уходил все ниже и глубже, утягивая за собой бьющегося инвизера, так же, как когда-то уходил вниз боссу Важухи, утягивая под землю паникующего меня самого. Да, я мстительный и злопамятный гад. Да, возможно, это действительно так, но и меня можно понять. Слишком уж серьезное впечатление на меня произвело то погружение. Слишком сильный ужас я тогда испытал, чтобы иметь даже теоретическую возможность его забыть. А уж поводов и причин для того, чтобы не жалеть конкретно этого Водхая, они с его товарищем Стрелком дали мне предостаточно. 3 с лишним тысячи причин и поводов. Одно травмирующее воспоминание накладывается на другое, и вот в объятиях темноты бьется кто-нибудь другой. Или это, убить дракона, стать драконом. Инвизер сопротивлялся отчаянно. Он бился, дергался, извивался, пытался чем-то меня пырнуть, порезать руку, которой я его держал, обжечь чем-то едким, отравить ядом, даже кусать мою руку пытался. Однако, все это мало ему помогало. Я погружался все глубже и глубже, а ранки и царапины, которые оставлял он на моей руке, заживали быстрее, чем он успевал нанести еще или расширить эти, сказывалась потеря им основного оружия. Напомню, обе мои руки, сами по себе, СС-ранговое оружие. Чтобы их хотя бы поцарапать, то, что царапает, должно иметь минимум С-ранг. А почему они, порезы и царапины, вообще заживали? Так я шинвизеру кровь пустил той стрелой. Вот вампирский регин и запустился. Из пробитой в его руке раны, кровь тянулась к моей руке и впитывалась в мою кожу. Жадно впитывалась, тут же используясь для регенерации моих повреждений. Ситуация смертельно проигрышная для инвизера. И это понимал не только я. Это понимал Стрелок, который, кстати, действительно оказался прицельно бить своими стрелами сквозь толщу земли, посылая стрелу за стрелой в меня. И при этом умудрялся попадать. Правда, стрелы его, попадая по моей руке, в которую он в основном и целился, наносили недостаточно повреждений, чтобы я ее разжал и отпустил инвизера. Видимо, земля все же ослабляла силу и мощь его выстрелов. И тогда инвизер решился на то, на что я сам, в уважухе, не решился. Он быстрым и решительным движением отсек руку чуть ниже локтя, свою руку. И это оказалось ошибкой, смертельной для него ошибкой. Да, он получил вожделенную свободу и резко дернулся вверх, даже одной оставшейся рукой загребая достаточно шустро, чтобы начать разрывать дистанцию между нами, сказывался его высоченный уровень. Но проблема была в другом. Кровь. Если раньше ранка от стрелы была совсем небольшой, пусть и сквозной, что делало кровоистечение достаточно медленным, то теперь он буквально распахнул дверь для своей красной жидкости, которая рванулась толстым жгутом щупальцем ко мне, отчего я даже замер на месте. Поток был сильным, жгут толстым. Всего нескольких недолгих секунд оказалось достаточно, чтобы вся кровь оставила его тело, вместе со всей наполнявшей его раньше жизнью. Инвизер погиб. Гибель его подтвердила теплая, эйфорически приятная и одновременно болезненная волна мультиапов, что прокатилась по моему телу, заставив сжаться, скрутиться эмбрионом и замереть, превратившись в удобную неподвижную мишень для Стрелка, что остервенело принялся всаживать в меня стрелу за стрелой, которые даже пробивали мою кожу, когда попадали в ноги и руки. Тело пробить им не удавалось, а голову я закрыл ладонью, а потом небо над Авалоном погасло, город мгновенно накрыла ночь, которую, Через две долгих страшных секунды разорвала вспышка, разошедшаяся от ярчайшего луча, на несколько мгновений соединившего небо и землю. Луч погас, а меня снова накрыла волна мультиапов, столь сильная, что я даже выронил планшет из правой руки, который до того тыкал по иконкам и пиктограммкам на нем. Я ведь говорил уже о снимаемом модуле, так вот, это он и был. Интегрирован в новый планшет и соединен с экраном, вмонтированным в стильные слегка затемненные очки, которые были на мне все это время, и даже не были содраны с головы трением о среду при погружении, в отличие от одежды, которая была стесана с моего тела словно бы крупной наждачкой, в лоскуты, в нитки. Но одежда – это просто тряпки, а очки – это артефакт S-ранга. Хотя, все мои нынешние артефакты – это S-ранг. Результат такого сочетания факторов получился зрелищным. И заценить я это смог сразу, как вылез на свежий воздух из-под земли, через ту же дыру в брусчатке, которую оставил своим погружением. Не стал пробивать новую, вандализм не моя тема, думал я, пока не увидел то, что осталось от лучника. Точнее от того, на чем стоял лучник в момент, когда по нему ударил луч линзы моего спутника. Мне было не до деталей в момент отдачи команды на атаку, а лучник стоял на голове статуи основателя города в центре фонтана в центре площади. Красивый был фонтан, жаль его, и только тут до меня дошло. Что же я сделал? Я применил высокоточное тактическое СС мощное вооружение на главной площади в столице империи, точно напротив окон императорского дворца, и стоял теперь перед этим дворцом голый, грязный, обвешанный артефактами, держа в руке иссушенный до состояния мумий труп. «Бля», — сказал я, сплюнул все-таки как-то попавшую в рот грязь и бросил перед собой мумию, глядя на то, как из воздуха напротив начинают проявляться фигуры императорских телохранителей, а из ворот дворца выбегать гвардейцы. Глава 11. Пора готовиться сразу к бою, к бегству и к смерти, появилась в моей голове мысль, и даже не выраженная матерно, спокойная такая, конструктивная. Правда, воплощать ее в жизнь, при этом, я не спешил, как минимум, не торопился доставать оружие. С другой стороны, а чего там готовиться-то? Я ж и так, только что из боя, единственное, оружие достать из кольца хранилища. Тот самый кинжал из уважухи. У меня нынче иного носимого оружия нет, не успела заботиться его созданием. Да и ни к чему было. Оружием ведь еще пользоваться уметь надо. Толку-то, к примеру, от суперострого крутого высокорангового меча, если в твоей руке он смотрится, как случайно подобранная палка. Скорее уж сам порежешься или на ногу уронишь. А кинжал – это нож. Пусть с нюансами, пусть специализированный, пусть приспособленный в основном лишь для боя. Точнее убийство, но все равно, нож. А нож – это отличный инструмент, тем более, очень крепкий и очень острый нож, которым можно спокойно строгать даже камни, не заботясь о его сохранности и качестве заточки. Но, достать недолго. В другом дело, обнажить оружие, проявить явную, открытую агрессию первым. А значит, полностью зачеркнуть даже и так мизерную надежду на проведение мирное, безбоевое разрешение нынешней сложившейся сложной и очень напряженной ситуации. Я – мирный человек, я не люблю воевать и убивать. Делаю это только тогда, когда меня припирают к стенке, ставя вопрос жестко, их жизни или моя. Поэтому, пока я к стенке еще не приперт, а пока оружие еще не обнажено и не пущено в ход, это так, обострять не стану. Однако, удивляя меня самого, в душе возился гаденький горячий червячок желания убивать. Я смотрел на людей впереди меня и видел не людей, а их уровни. Даже не так, не их уровни, а свои уровни за их убийство. До зуда на коже и под кожей хотелось вновь испытать то сладостное чувство, что приносит с собой волна левелапа. А за тех ребят, что сейчас выстраивались напротив в боевые порядки, что начинали окружать меня, я ап получу точно, они сильные. Руки так и чесались начать их резать или нажать на иконку активации линзы. Это было странно. Странно для меня. Странно, необычно и тревожно. Оттого я хмурился. Не от того, что испытывал страх или сомнение, а именно от того, какие желания поднимались внутри. Я стоял неподвижно. Они пребывали и сосредотачивались в боевые порядки. Ситуация с каждым мгновением становилась напряженнее и взрывоопаснее. Нужна была малейшая искра, слабенький толчок, чтобы все сорвалось в быстротечный и ожесточенный бой, в котором у меня были вполне неплохие шансы, ведь противников было много и они были живыми, теплокровными. То есть мой вампирский реген будет работать на полную катушку, а это очень весомое преимущество. Да если еще и опаться после, пусть не каждого, а каждого десятого фрага, то шанс растет еще больше, становясь уже далеко не призрачным. Ведь кого-то подавляюще более высокого, чем у меня, уровня я перед собой не видел. Плечи от таких мыслей и прикидок сами собой расправлялись, а взгляд становился хищным, то есть, еще более хищным, чем до того. Подозреваю, что в нем начинало проявляться то, что принято называть блеском безумия. Тогда как в глазах встречающих проглядывали все сильнее обреченность и страх. Они, как овцы, что увидели перед собой матерого волчищу, буквально на уровне инстинктов чувствовали исходящую от меня опасность, силу, угрозу. И это, если брать только тех, кто не был достаточно компетентен, чтобы распознать в куче подвязок, браслетов, ремней и подвесок на моем теле артефакты S-ранга. А таких на этой площади было немного. Гвардия же, профессионалы. Что уж говорить об императорских телохранителях. Стоять! Прозвенел над площадью сильный, красивый и очень знакомый мне женский голос. Никому не двигаться, не нападать. Прозвучали дополнения и уточнения к первому приказу. Никто и не подумал противиться. Наоборот, многие выдохнули с облегчением. Те, кому по должности не положено скрывать свои эмоции. Таких, правда, тут тоже было немного. Дворец же, знакомая фигура в легком, но даже на беглый взгляд, дорогом брючном костюме быстро прокладывала себе путь среди охотно уступавших ей дорогу воинов. Она шла ко мне, когда до меня осталось шага три, где-то она остановилась. «Зачем вы здесь, граф Эппл?» Громко, больше для других, чем для меня, обратилась со строгим вопросом ко мне Анна. А это была именно она. Пришел сдать квест на уважуху, чуть поколебавшись, но, таки переборов себя, свое желание немедленно начать убивать, собирая такой вожделенный, такой лакомый опыт, достаточно мирно ответил ей. Мирно, но вполне уверенно, со внутренней силой, что легко чувствовалось в моем тоне и голосе. «Зачем вы применили оружие в мирном городе, перед дворцом императора, граф?» Последовал следующий совершенно предсказуемый и закономерный вопрос. «Я преследовал двух убийц, что вероломно напали ночью на крепость моего графства», секунду подумав, решил сформулировать свой ответ так я. «Не они на меня охотились, а я на них. Действие-то, в принципе, одно и то же. Лжи в моей формулировке нет, но репутационный выхлоп гораздо больше. Я в своем праве», добавил после небольшой паузы. «И где они?» Все так же громко и четко спросила Анна. «Один вот», пнул так и валявшийся под ногами иссушенный труп я. «Второй там», кивнул в сторону прожженной дыры на месте фонтана, уже начинавшей заполняться водой из обрезанных лучом водопроводных труб, что раньше подходили к нему. Пункт 4 дворянского уложения, добавил затем после еще небольшой паузы. «Оскорбление дворянина смывается кровью. Я посчитал себя оскорбленным. Вы удовлетворены, граф?» Выслушав меня, задала следующий вопрос Анна, а я колебался с ответом. «Вроде бы, скажи, да, и инцидент исчерпан. Но тогда, позже, на этот случай уже не сошлешься, инцидент ведь будет закрыт, а в нем остались некоторые неясности. В частности, знание лучника о том, что я владею технологией личного телепорта и то, что ждали они меня именно здесь, точно зная, что я приду. А еще осведомленность об уходе отряда Фармана из крепости Фер. Третье можно списать на слежку за крепостью. Второе, на логику, ведь уважуху я должен сдать, а значит, где бы ни прятался, рано или поздно, из норы выползу и приду именно сюда. А вот первое списать на что-либо проблематично. Да и вообще, мелочей много, которые красноречиво намекали на наличие у этих ребят моего полного психологического портрета, хорошо и профессионально составленного. Такой, по случайным, обрывочным и неполным сведениям, которые возможно получить из открытых источников, не составишь. Я колебался. Пауза тянулась. Напряжение снова нарастало. С другой стороны, а что мне может дать ответ? Нет, что и кому я могу предъявить по факту? Да и стану ли? Вот, если быть до конца с собой честным, я слишком ленив для этого. Месте разборки требуют слишком много сил, внимания и ресурсов, которые я мог бы потратить на себя самого и выполнение своих собственных планов. Так что, вы удовлетворены, граф? Повторила вопрос еще раз Анна в звенящей от напряжения тишине под десятками внимательных и жадно ожидающих моего решения глаз. «Да», — ответил я, продержав паузу еще секунд пять. Анна кивнула. «О вашем прибытии доложат императору. Ожидайте», — в сильно полегчавшей атмосфере прозвучал ее спокойный официальный голос. «Вам предоставят покой во дворце, чтобы вы могли отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. Вас проводит. Нет уж, поморщился я, вспомнив о параноидальных порядках по обеспечению безопасности в этом сосредоточии имперского пафоса. Я в академию. Подожду в своей комнате общежития. У меня еще дела есть. Хорошо, снова кивнула Анна. За вами придут. Настала очередь кивать уже мне. Хоть и прозвучало последнее ее предложение несколько двусмысленно, так и хотелось схохмить в ответ. Чего угрожать? Чего началось-то? Нормально же общались. Но я не стал, сдержался. Не та обстановка, чтобы хохмить. Анна дала знак глазами одному из присутствовавших богато одетых воинов. Тот знак понял, хотя, будь я сам на его месте, то хрен бы сообразил, и быстро отцепил от своих плеч плащ, подошел ко мне и, дождавшись еще одного разрешающего кивка, накинул его мне на плечи, скрывая от окружающих грязь и наготу моего тела. После этого Анна повернулась и ушла обратно на дворцовую территорию. Следом за ней потянулись и остальные. Я стоял и смотрел на это. Потом сообразил и тормознул того самого воина, который пожертвовал мне плащ. «Слушай, а это кто был?» «А, не самым культурным образом обратился я к нему. Однако, сделал это самым благожелательным тоном, насколько позволяли мой опыт общения с людьми и актерские способности, чтобы смягчить грубость подобного обращения. Так-то он все равно мог бы возмутиться таким понебратством с моей стороны, если бы не парочка «но». Первое, я только что убил прямо на этой площади двоих людей, сославшись на четвертый пункт дворянского уложения, и мне даже пальчиком не погрозили толком за это. Ну а второе, это то, как я это сделал. Ведь мужик тоже мог бы оказаться дворянином и, ссылаясь на тот же пункт, минимум начистить мне рыло до крови и быть тоже в своем праве. Вот только наглядная демонстрация моей весовой категории отбивает у него, как и у любого из свидетелей случившегося, саму мысль о том, чтобы попытаться оскорбиться моим поведением. Мужик оба эти момента понимал, потому предпочел согласиться на предложенный вариант сохранения своего лица. Сделал вид, что ему льстит такое благожелательное отношение со стороны графа, а может, и не сделал вид, а ему и правда польстило, мясо его знает. «А вы не знаете, разве?» – удивился он. «Не, не знаю», – сделал лицо чуть потупее обычного и даже почесал в затылке я. «Это ж сама баронесса Велин, чиновник особых поручений при императоре». Воздел перед собой палец он. «А как?» – уже ненаигранно почесал свой затылок я, бывший главный телохранитель его императорского величества. Понизив голос, доверительно сообщил он мне. «Ну ничего ж себе!» – тоже понизив голос, вскинул брови я. «Поговаривают», – еще тише продолжил говорить рыцарь, что у нее уровень еще тогда за 400-й переваливал. Я присвистнул в ответ на такое заявление, и присвист этот не был наигранным. Действительно, новость из разряда сносящих с ног. Мужик меж тем сделал умно многозначительное лицо, гордо поклонился и ушел обратно во дворец по своим делам. Я же постоял еще с полминуты, осмысливая услышанное, потом встряхнулся и потопал к воротам академии. Действительно, не мешало бы помыться, причесаться, переодеться. Только сначала поискать хорошие, ведь не зря же говорят, что даже у самого плохого человека можно отыскать что-то хорошее, если как следует обшмонать его труп. А трупы моих несостоявшихся убийц никто пока не забирал, справедливо полагая их моей добычей. Очень правильное полагание, стоит заметить. Глава 12. Глубокая оплавленная яма, уже начинавшая заполняться водой из гладенько срезанных водопроводных труб, была на треть своей глубины завалена ядрами. Смотрелось это красиво. Один из гвардейцев, бедолага, получивший приказ сопровождать меня до ворот академии, подошедший вместе со мной к краю этой ямы, переменился в лице, увидев и осознав то, что видит. Он побледнел и не смог удержаться от того, чтобы бросить испуганный взгляд на меня. Однако, нельзя сказать, что в этом взгляде его был только испуг. Жадность и борьба с собой в этом взгляде тоже были. Но страха, конечно же, было больше. И я его понимаю. Ведь каждое ядро – это убитый монстр, демон или человек, гном, эльф, дварф, зверолюд. Кто тут еще уместных в одном ряду по разумности с человеками стоит? Не так важно. А здесь, в этой яме, прямо сейчас лежали тысячи ядер, то есть тысячи жизней. Такое количество не купить и не выменить, только, если ты не скупщик гильдии, конечно. А значит, тот, кто в этой яме умер, был, как минимум, причастен к смертям всех тех, с кого эти ядра были собраны. Как минимум, причастен. Я и сам хмурился, глядя на эти россыпи красивых, тускло переливающихся маленьких сфер. Хмурился, ведь моих тут было не больше трети. Откуда вообще это все? Ответ достаточно прост. Удар спутника был столь силен и разрушителен, что полностью уничтожил тело лучника вместе со всей его экипировкой, включая оружие, броню, артефакты и зелья, в том числе и все пространственные хранилища, будь то сумки, кольца, браслеты или что-то еще, вместе с их содержимым. Исключение составили только ядра, так как они, как уже раньше мной упоминалось, неразрушимы обычными методами. Вот и получилось. Сгорело все, остались только ядра. Те, которые были у него самого, и те, что были украдены у меня в крепости Фер. Их количество впечатляло, наводя на невеселые мысли, учитывая судьбу гарнизона крепости и отсутствие на тех телах их ядер. Сферы, взятые мной с нежити, опознавались легко. У них был свой специфический оттенок, остальные какой-то идентификации не поддавались. Их можно было условно разделять лишь по сродству с энергиями, это влияло на цвет, ну, еще по рангу. Но, в том-то и дело, что близость, например, к огню или воздуху, мог иметь не только маг, воин или ремесленник, но и какой-нибудь дикий монстр, тоже относилось и к рангу. Что ж, пришлось мне выпускать из сумки всех моих улучшенных мусорщиков и натравливать их на эту кучу. Сам, лично, я бы не справился с ее разгребанием и за несколько дней, даже используя совковую лопату. Напомню, их были тысячи. Притом, не одна или две, а что-то явно свыше 10 по грубым приблизительным оценкам, которые можно было бы дать на глаз. Пока мои дроны занимались кратером, я отошел к трупу кинжальщика. Тут ситуация была иной. Тут сохранилось и тело, и артефакты, и даже, частично, его одежда. Сумок у него не было. Роль пространственного хранилища выполняли кольца, пояс и оба наруча. Пояс был под завязку набит ядрами. В наручах, в одном были какие-то зелья, а в другом – артефакты, в основном – оружие. Метательные, стилеты, когти, какие-то иглы, удавки, топорики, клевцы, короткие мечи, что-то вроде кунаев. Много чего там было. Одних сюрикенов видов 8 или 9. Я особенно не вникал, пошарил немного, полистал специальные листы полочки, на которых, в ведомом и удобном только хозяину порядке крепилось все это, да и закрыл, привязки на них не было, так что доступ был свободный. Сильного интереса весь этот хлам у меня не вызвал, чего-то выше S-ранга там все равно не валялось. А какая разница, какую это имеет форму, и насколько круто выглядит, если этим даже не поцарапаешь никого из свиты босса у Важухи. Не говоря уж про самого босса, да даже мою собственную руку ничем, из всего этого пафосного мусора, не проколешь. Так, если только на продажу, какие-нибудь мелкие расходы компенсировать, или подарить кому. Кстати, о деньгах. Монеты тоже были, и довольно много. Минимум, половина гарнизонной казны. Вторая, скорее всего, у лучника находилась. Они, похоже, всегда всем поровну делились. И ядрами, и деньгами, и фрагами. Кольца, все 5, оказались привязанными. Их я отложил, не пытаясь сломать на месте. Потом посмотрю, может, даже попробую привязку вскрыть, не портя самого артефакта. Теоретически, это было возможно. Вот и будет у меня возможность проверить эту теорию на практике. Особняком от всего этого мусора было ядро. Ядро, сформировавшееся на самом теле. Оно в восприятии очень напоминало то, которое я поднял с трупа молодого зеленого. То есть верхняя планка из S-ранга. Почти уже тройная S, но еще пока немножечко не дотягивает. Отливало оно едко зеленым цветом, и ощущалось очень похоже на то, как ощущалась та дрянь, которую я в болоте изгонял из ран, оставленных кинжалом этого инвизера. Это что же, получается, не свойством артефакта то было, а навыком самого инвизера? Хм, что ж, возможно. Про сродство с ядом мне в академии приходилось слышать. Редкая штука, не такая редкая, конечно, как смерть, но все-таки, с такими массовыми вариантами, как огонь, земля, вода, воздух, не сравнить. Вообще, нельзя сказать, что какая-то стихия дает больше преимуществ, чем другие, как нельзя сказать и то, что какая-то из них безусловно мощнее. Все они одновременно и рядовые, и читерские, полностью зависит от пользователя. Это, как и с боевыми искусствами, нельзя сказать, что какое-то сильнее или лучше, ведь побеждает не стиль, побеждает боец, и бьют не по поясу, а по лицу. Яд был сложной стихией, капризной и многогранной. От прямого лечения, создания особо сильнодействующих зелий, приготовления самых сложных и вкусных блюд, до прямого отравления, мгновенного убийства, отложенной смерти и атак. К примеру, применением стихии яда, можно объяснить массовое усыпление гарнизона в ночь атаки на меня. Возможно, именно этой атакой и мое внезапное пробуждение объяснить можно. Она на мне не прошла, в силу моего высоченного уровня и сопротивления воздействиям, но саму я ее почувствовал, что и заставило проснуться. Пожалуй, этой же версией достаточно логично объясняются и действия лучника в ту ночь. То, что он стрелял сразу, без спроса и предупреждения, и сразу S-ранговой стрелой. Ведь, если взять за данность то, что гарнизон был накрыт массовой высокоранговой усыпляющей атакой, то любой, кто остался на ногах, хай, враждебный хай на атакованной территории, где союзников или нейтралов быть просто не может, а еще и с высокой долей вероятности, не просто левый хай, а тот самый, который является их целью. В целом, звучит правдоподобно. На дне кратера нашлось такое же ядро, тоже, самый верх из S-ранга, только сродство у него было другое. По ощущениям, вроде бы ветер и что-то еще, но ветер более ярко выраженный. Ветер и яд — хорошее сочетание, синергетически усиливающее партнерство. Мощная парочка была.